Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самосознания». Когда Прахлада Махараджа встретил Нрисимхадеву, он сказал: «Мой дорогой Господь, меня не очень заботит собственное освобождение. Философы Майявади очень беспокоятся о том, чтобы ничто не помешало их личному спасению. Они думают: если я пойду проповедовать, то, общаясь с другими, могу пасть, и моей духовной жизни придет конец. Поэтому они не идут. Проповедуют только вайшнавы, даже несмотря на риск падения. Но они не падают. Ради того, чтобы освободить обусловленные души, они готовы отправиться даже в ад. Такова миссия Прахлады Махараджи. Он говорит: меня не беспокоит жизнь в этом материальном мире. Далее Прахлада Махараджи говорит: я не волнуюсь за себя, потому что так или иначе научился всегда сознавать Кришну. А поскольку он сознавал Кришну, то был уверен, что в следующей жизни отправится к Кришне. В Бхагавадгите утверждается, что тот, кто следует всем регулирующим принципам сознания Кришны, в следующей жизни непременно достигнет высшей цели. Прахлада Махараджа продолжает: меня беспокоит только одно. Я беспокоюсь о тех, кто не сознает Кришну. Я беспокоюсь о них. Я не беспокоюсь о себе, но я думаю о тех, кто не сознает Кришну. Почему они не сознают Кришну? Ради временного счастья эти негодяи создали цивилизацию, построенную на обмане. Это на самом деле так. Наша цивилизация построена на обмане. Каждый год мы производим огромное количество автомобилей, и из-за них нужно прокладывать и содержать в порядке огромное количество дорог. Так проблемы возникают одна за другой. Поэтому все это призрачное счастье. И тем не менее, мы пытаемся найти свое счастье на этом пути. Мы придумываем разные способы стать счастливыми, но они только порождают новые проблемы. Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу автомобилей. Но это не решает никаких проблем. Вы создали автомобиль, чтобы решить проблемы жизни. Но по своему опыту я знаю, что это только создает новые проблемы. Когда мой ученик Даянанда хотел показать меня врачу в Лос-Анджелесе, я был вынужден ехать 30 миль, прежде чем смог проконсультироваться с врачом. Вы создаете машины, а потом вынуждены ехать 30 или 40 миль, чтобы увидеться с друзьями. Полет из Нью-Йорка в Бостон занимает 1 час. Но на то, чтобы доехать до аэропорта, нужно потратить больше времени. Эта ситуация называется майя-сукхая. Майя означает ложный, иллюзорный. В своих попытках создать какие-либо удобства мы создаем новые неудобства. Такова особенность материального мира. Если мы недовольствуемся естественными удобствами, предоставленными нам Богом и природой, и хотим создать искусственное, то попутно вынуждены создавать и определенные неудобства. Большинство людей не понимают этого. Они думают, что создают большие удобства, но на самом деле проделывают 50 миль, чтобы добраться до места своей работы и заработать на жизнь, а потом 50 миль обратно. Именно это имеет в виду Прохлада Махараджа, когда говорит, что материалисты, негодяи, взвалили на себя ненужное бремя всего лишь ради приходящего счастья. Поэтому в ведической цивилизации человеку рекомендуется освободиться от материальной жизни, принять саньясу, то есть отречение от мира, и вести духовную жизнь, не ведая тревог. Если человек может практиковать сознание Кришны, ведя семейную жизнь, это очень хорошо. Бхактивинода Такур был семьянином, судьей, и тем не менее в преданном служении ему не было равных. Дхрува Махараджа и Прохлада Махараджа были грехастхами, домохозяевами, но воспитали себя так, что даже семейная жизнь никак не мешала их служению. Поэтому Прохлада Махараджа говорит: «Я научился искусству всегда оставаться в сознании Кришны». Что же это за искусство? Нужно просто воспевать славные деяния и игры Господа. Деяния Кришны исполнены героизма. Вы можете прочесть о них в книге «Кришна – Верховная Личность Бога». В русском переводе эта книга называется «Источник вечного наслаждения». Имя Кришны, его слава, его деяния, его спутники и все, что имеет к нему отношение, исполнено героизма. Прохлада Махараджа говорит по этому поводу: «Я уверен, что где бы я ни был, я смогу прославлять твои героические деяния, и благодаря этому буду в безопасности. Падение мне не грозит, но я беспокоюсь о тех, кто создал эту цивилизацию, в которой люди постоянно заняты тяжким трудом. Я думаю о них». Далее Прохлада говорит: «Мой дорогой Господь, многие святые и мудрецы слишком заботятся о собственном освобождении. Они очень заботятся о собственном освобождении и стараются жить в таких уединенных местах, как Гималаи, ни с кем не разговаривать и всегда избегать общества обыкновенных людей, живущих в городах, не желая причинять себе беспокойств или даже опасаясь падения. Они думают, спастись бы самому». Прохладу Махараджу огорчает, что эти великие святые не идут в города, где люди создали цивилизацию, основанную на изнурительном круглосуточном труде. Такие святые не очень сострадательны. Он говорит: «Я беспокоюсь об этих падших людях, которые без всякой нужды надрываются на работе только ради удовлетворения своих чувств. Даже если в таком тяжком труде и есть смысл, эти люди не знают, в чем он состоит. Единственное, что они понимают, это секс. Они идут на стриптиз, в ночной клуб или куда-нибудь еще». Прохлада Махараджа говорит: «Мой Господь, я не хочу спасаться один. Пока я не смогу взять с собой всех этих глупцов, я не уйду». Он отказывается от царства Бога, если с ним не пойдут все эти падшие души. Таков вайшнав. «Единственное, чего я хочу, это научить их, как предаться тебе. Это моя цель». Вайшнав знает, что как только человек предастся Господу, ему откроется этот путь. «Пусть они склонятся перед Кришной хоть когда-нибудь». Метод прост. Единственное, что от вас требуется, это склониться перед Кришной с верой только и всего. Если человек усвоит этот метод и искренне предастся Господу, путь для него будет открыт. Таковы философские размышления вайшнава. Вайшнав всегда думает о том, как спасти падшие обусловленные души, и всегда строит планы их освобождения. Шестеро госвами Вриндавана, непосредственные ученики Господа Чайтани, были именно такими вайшнавами. Шринивасса Ачарья говорит об этом следующее. Шестеро госвами, Шри Санатана госвами, Шри Рупа госвами, Шри Рагхунатха Бхатта госвами, Шри Радхуната Дас госвами, Шри Джива госвами и Шри Гопала Бхатта госвами не имеют равных в глубоком изучении богооткровенных писаний с целью установления вечных принципов религии на благо всех людей. Они всегда находятся в состоянии гопи и заняты трансцендентным любовным служением Радхи и Кришне. Тем же состраданием вайшнава были пронизаны слова Парикшита Махараджи, с которым он обратился к Шукадеве Госвами. «Ты описал разные типы адских условий жизни. Теперь скажи, как освободить всех страждущих? Будь добр, объясни это мне». Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самосознания» слушайте в нашей следующей передаче.